Я говорю, мы уже прилетели!» — крикнул Рославлев, тряся итальянца за плечо. «Простите, задумался». Джан-Луиджи увидел, что Робинсон заходит на посадку. Внизу появилась яркая оранжевая посадочная площадка, а в стороне, среди сосен, прятались небольшие разноцветные коттеджи, с виду новенькие. Пилот дождался, пока винты замедлят свое движение, и сказал: «Прибыли! Можно выходить!» «Спасибо!» – вежливо поблагодарил журналист. За время недолгого полета его немного укачало, и Рославлев поддержал его за локоть, помогая выбраться из вертолета. Их встречали трое. Молодой бородатый мужчина в шортах и футболке, седенький старичок в костюме и средних лет толстяк, обильно потевший и утиравший лысину белым платочком. Неподалеку стоял русский джип, высокий и темно-серый, с раскинувшей крылья птичкой-шильдиком на радиаторе. Такой джип Джан-Луиджи видел в сериале «Сарантино» про папу. Папа на нем ездил. Рославлев представил итальянца. «Наш друг из Италии, журналист газеты «Стампа», сеньор Джан-Луиджи Бернарделли». Последовали рукопожатие и приглашение к столу. О безудержном и даже ужасающем гостеприимстве русских Джан-Луиджи знал. Он вообще многое узнал, чтобы попасть в полузакрытую после пандемии Россию. Начиная с языка, который в свое время удачно выбрал в университете. Собственно, в саму Россию попасть оказалось куда проще, чем получить разрешение на выезд из Италии. Хотя что уж там, передвигаться даже между европейскими странами, как вышедшими из Евросоюза, так и оставшимися в его руинах, было куда как сложно. Та же Швеция до сих пор была закрыта наглухо. Что происходит в Белоруссии, не знал толком вообще никто, хотя тамошний футбольный чемпионат по-прежнему показывали по телевизору, и даже на трибунах кое-где сидели одинокие болельщики в масках. За богато накрытым столом Джан-Луиджи объяснили, что поселок этот новый, в Подмосковье таких образовалось много после того, как жители Москвы стали перебираться из мегаполиса на свежий воздух, хе-хе, как сказал старичок по фамилии Данилов. «Работаем по удаленке», — объяснял бородач Коля. «Интернет 6G. Скоро будет семерка. Многие фермерством занялись, огородничают». «Пандемия отсекла целый ряд ненужных бизнесов», — добавил Рославлев, наливая журналисту красное вино. «У меня была сеть барбершопов», — сказал Коля. «Еле сводил концы с концами, и то приходилось мудрить с налогами». «А теперь?» «Теперь у меня теплицы. Вот, огурчики, пробуйте». «А я себе машинку для стрижки купил», — добавил толстяк Зайцев и с улыбкой похлопал себя по лысине. «Жена стрижет бесплатно». «Оцените вино». Рославлев подвинул бокал. «Наше, крымское». Вино и в самом деле оказалось выше всяких похвал, как и огурчики бородатого Коли, и сыр, и многое другое. «Санкции и контрсанкции и впрямь пошли русским на пользу», — подумал Джан-Луиджи, который захмелел и объелся. Русские вошли в его положение и повели на прогулку. Журналист шел по улочке со свежим асфальтом и вспоминал Рим, из которого вылетел в Шереметьево. Давным-давно отключенный и пересохший фонтан Треви, в котором спали укутавшиеся в тряпье арабы. Аэропорт с так и недостроенным новым международным пирсом С. Унылых карабинеров у терминала, чьи лица по-прежнему были скрыты за пластиковыми забралами, хотя пандемию официально признали закончившейся. «Мы почти стопроцентно перешли на безналичный расчет, но если вам нужно вдруг поменять евро на рубли, вот отделение банка», — показал тем временем Рославлев. «У нас полгода как снова лирой», — напомнил итальянец. Рославлев всплеснул руками. «Ох ты, надо же, в самом деле забыл!» Они остановились у синего здания банка. Рядом на лавочке сидела старуха и читала что-то на планшете. «Иван Данилович, спасибо вам за экскурсию, угощение и прочее. У меня редакционное задание, которое предполагает не только знакомство с новыми реалиями Москвы и Подмосковья. Дело в том, что я хотел бы найти господина Ищенко. Это военный медик, который в свое время прилетал к нам в Бергамо. По моим сведениям, он живет здесь». «Сейчас узнаем», – пообещал Рославлев, но его перебила старуха с планшетом. «Не надо ничего узнавать», – деловито заявила она, поднимаясь с лавочки. «Саша Ищенко рядом со мной живет, я вас отведу». Рославлев вверил журналиста заботам старухи, которую звали Лилия Сергеевна. Трудилась она редактором литературного издательства и оказалась весьма говорливой. За недолгий путь старуха рассказала обо всех новостях поселка за последние недели три, описала попавшиеся местные достопримечательности, церковь и памятник врачам на площади врачей же, а также поведала об Ищенко, который теперь не военный медик, а вовсе гражданский. Такой прекрасный молодой человек, хозяйственный, начитанный, и жена у него просто загляденье. Дай бог каждому такую. «А как ее зовут?» – спросил тоскливый итальянец, но отвечать Лилии Сергеевне не пришлось, потому что он и сам увидел. Франческа стояла в небольшом садике у двухэтажного коттеджа и поливала альпийскую горку.